Зачем ты все время фиглярничаешь, Родион? Елизавета Андреевна смотрела, как он налил в стакан, выпил и стал закусывать, аккуратно разрезав на тарелке помидор на 4 дольки. Зачем ты лжешь, Родион? Даже самому себе. Тебя ведь никто не слышит. Ты все время лжешь. Но у тебя завидная память. Зачем ты это делаешь, Родион? Ведь не я причина ваших расхождений с Захаром Дерюгиным. Занеси нас, судьба, в любое другое место, и там нашелся бы свой Захар. Ты никак не поймешь. Это масса. Захар Дерюгин здесь ни при чем. Один он ничего бы не значил. Твой опыт не удался, Родион. Анисимов еще раз молча выпил и продолжал так же методично со вкусом есть, зная, что своим спокойствием бесит жену. Она с трудом сдерживалась. — Лиза, Лиза, перестань. Миролюбиво притронулся он к ее руке. Ему не хотелось ссоры. — Ты не права. Ну, посмотри, что кругом делается. Мы-то не должны обманываться всей этой патриотической шумихой. На той неделе, говорят... На строительстве завода у нас тут под Зерском кое-кого взяли. На собрании объявили врагами народа, и поминай, как звали. Вроде бы даже начальника строительства прихватили. Да вот я слышал сегодня, что он просто в Москву по делам укатил. Черт сам не разберет. Времени у них не хватает, вот в чем загвоздка. А коровку-то надо доить равномерно, не рвать все с выменем. Подумай-ка, сейчас все, у кого ликвидирована неграмотность, кстати, твоя капля тоже в этом есть, — он сощурил глаза, — взялись каждый на свой лад строить прожекты, как скорее к всеобщему процветанию подступиться. А кроме процветания и равенства, кусать еще каждому нужно, да пожирнее, послаще. Вот иной в чрезмерном усердии и доносик сочинит. И ты в том числе. Лиза, укоризненно остановил ее Анисимов. Хотя почему бы не подлить масло в огонек? Интересно ведь? От того, что я буду молчать, действительность не изменится, а логика жизни приведет тебя к их правде, Родион. Мне больно. Силы твоего ума, интеллект уходят впустую. До каких же пор так, вслепую? Я ведь часто замечаю, прячешь что-то, прячешь. Как только я войду, прячешь. Ну, это могут быть любовные письма, — попытался отшутиться Анисимов, стараясь не глядеть на жену и стискивая за спиной вздрагивающие пальцы. Ну, а если бы и писал? Он еле сдерживался, чтобы не сорваться в крик. Время такое. Ты не напишешь, на тебя напишут. Оглянуться не дадут, щелк, и там, за решеткой. Ну, что ты? Не надо. Сразу обмяк он, увидев, что Елизавета Андреевна плачет с неподвижным лицом, комкая в руках батистовый платочек. Я просто привязываю тебя к себе, Лиза, — сказал он тихо, не решаясь прикоснуться к ней. Не хочу, не могу остаться один. Ты все время отдаляешься от меня. А я не могу с этим примириться. И какая же это ложь? Ложь во спасение того, во что веришь. Ты следишь за газетами и знаешь, что творится в мире. Все выше и выше захлестывает. Я иногда ночью подхвачусь и чувствую, уже над головой этот вал стоит. Вот-вот рухнет. Вот об этом подумай, Лиза. Тогда и для тебя все на свои места встанет. Все эти беспосадочные перелеты, да всякие там троцкисты от страха придуманы. Борьба есть борьба. Они борются, а ты просто двуличный человек. Нет, пустые надежды, Родион. Елизавета Андреевна отодвинула от себя тарелку, к которой не притронулась. Какой там вал? Больше всего на свете мне покоя хочется. Неужели тебе не надоело? Вспомню весь ужас, кровь на мостовых, мертвых, холерные карантины. Но как же ты не понимаешь, Родион, что этого больше нельзя? Каждому поколению своя мера страданий, и наша с тобой давно превысила допустимые нормы. И потом, это наша земля. Отсюда мы вышли. Какая бы ни была у нас судьба, мы должны пройти ее вместе с Россией. Другой ведь нет и не будет. У меня сегодня трудный день был, Родион. Ты прости, я пораньше лягу. Пожалуйста, убери со стола сам. Елизавета Андреевна коснулась губами его затылка и затворила за собой дверь. Он не стал ее удерживать. И все так же сидел, тяжело положив руки на стол. Он понимал ее и прощал, и по-своему любил. Ему доставляло какое-то тайное наслаждение говорить ей все, в чем он должен был таиться от посторонних. И в этих откровенных разговорах приходило недолгое успокоение, но не на этот раз. Он еще выпил. Сейчас она раздевается и ложится, и расчесывает свои густые волосы в свете ночника. И хорошо было бы пойти и лечь с нею и забыться, ни о чем больше не думать. Но время шло, а он все сидел, не меняя позы. Встревоженность от разговора с Брюхановым не проходила, и в голове, отяжелевшей от водки, стоял легкий шум. Он заметил его появление впервые года три назад. Рановато, конечно, впрочем, все равно. Он теперь привык и не обращал внимания. Тишина становилась глуше, домик стоял в глубине двора, зараставшего летом у заборов лопухами, а зимой после каждого снега приходилось расчищать дорожки до калитки и сарайчика с дровами. Он любил эту веселую, бездумную работу. Скоро уже начнется настоящая зима, повалит снег. Говорят, снежная будет зима. Старики по каким-то своим приметам предсказывают. Рядом в небольшой зимней пристройке, служившей для хранения всяких хозяйственных запасов, что-то сильно загрохотало, заставив Анисимова вздрогнуть и выругаться. Он вспомнил о крысах и, толчком распахнув дверь в пристройку, зажег свет. Несколько расплывчатых теней мелькнуло в углах и молниеносно исчезло.